сказала Клара. «Я...» Он с размахом ударил трубой по ее лицу. Сквозь ослепляющую боль она почувствовала, как хрустнули ее зубы. Открыла рот, чтобы ответить. На платье полилась кровь. Фиоре опять поднял трубу. «Нет, не надо!» Она разрыдалась. «Где мы можем найти Фрэнка Джексона?» — вежливо спросил Джозеф Колелла. «Фрэнк в...» Клара представила своего возлюбленного в руках этих монстров. Они будут мучить его. Инстинктивно она сознавала, что он не сможет пережить боль. Он слишком чувствителен. Если она найдет возможность спасти его, он будет вечно ей благодарен. «Я не знаю». Сальваторе Фиоре сделал движение. Клара услышала хруст кости своей левой ноги одновременно со взрывом адской боли. Она упала на пол, но кричать не смогла из-за заполнившей рот крови. Колелла наклонился и дружелюбно сказал: «Может быть, ты не совсем поняла? Мы не будем тебя убивать. Мы просто сломаем тебе все кости. Когда мы закончим, ты будешь похожа на отбивную. Ты веришь мне?» Клара верила ему. Фрэнк Джексон больше никогда не взглянет на нее. Она отдаст его этим двум ублюдкам. Конец мечте. Маленький человек опять взмахнул рукой. «Не надо!» — простонала Клара. «Пожалуйста, не надо! Фрэнк в мотеле Бруксайд на проспект Авеню. Он...» Она потеряла сознание. Джозеф Колелла подошел к телефону и набрал номер. «Да?» — ответил Майкл Моретти. «Мотель Бруксайд на проспект Авеню. Мы займемся им?» «Нет. Я встречу вас там. Проследите, чтобы он не сбежал. Он никуда не уйдет». 6:30. Мальчик начал беспокойно крутиться. Джексон увидел, как Джошуа открыл глаза. Мальчик взглянул на стянутые проволокой руки и ноги, затем увидел Фрэнка Джексона и все вспомнил. Этот человек вчера влил ему в горло какое-то лекарство и похитил его. Джошуа знал о киднеппинге по телевизионным передачам. «Скоро приедет полиция, спасет его, а преступника отправят на виселицу». Джошуа решил не показывать свой страх. Он хотел потом сказать маме, как храбро держался. «Скоро приедет моя мама с деньгами», — сказал Джошуа, — «поэтому вы меня не трогайте». Фрэнк Джексон подошел к кровати и улыбнулся ребенку. «Мальчик действительно красив». Он хотел бы взять мальчика в Канаду вместо Клары. Фрэнк Джексон неохотно посмотрел на часы. Пора было заканчивать. Мальчик поднял стянутые проволокой руки. Выступившая из-под проволоки кровь высохла. «Развяжите, пожалуйста», — сказал он. «Я никуда не убегу». Фрэнку Джексону понравилось, что мальчик сказал «пожалуйста». Хорошее воспитание. У тех детей не было никакого воспитания. Они бегали по улице, как дикие животные. Фрэнк Джексон прошел в ванную, где положил канистру с бензином, чтобы не оставить пятен на ковре в спальне.